Глава 31. Маша. Это было наше третье с Бельским свидание. С Сашей. Я до сих пор иногда испытывала неловкость, думая о нем как о мужчине, называя по имени. Совсем не часто, в основном рациональной частью себя. Холодный рассудок подсказывал, что мы можем оказаться в классической схеме «босс и подчинённые», или того хуже, «учитель и ученица». Я этого не хотела. Покровительственные отношения не для меня, это я точно усвоила, только равные. Возможно, будь я с другим жизненным опытом, то даже начинать не стала бы. Но я не гонюсь за мужчиной с матримониальными планами, стабильностью и серьезными намерениями. Я просто живу, а там как выйдет. Замуж я больше не хочу, сын у меня есть, а любовь... С ней сложно, но восхитительно приятно. Я любила Кира, но ничего не вышло. От этого до сих пор бывало грустно и больно. Не смогли, не удержали, сломались. Может, плохо старались. Может, изначально слишком разные. Может, не понимали, где главное. Чем больше времени проходило, тем печальнее оглядываться назад. Как бы браво я не уходила, но плохое стиралось из памяти. Оставалось хорошее. Будь Субботин по-настоящему плохим человеком и мужем, я бы перекрестилась и забыла. Но так не будет. Нашу семейную жизнь буду вспоминать с теплотой. И уроки, которые она мне подарила. Теперь я готова к тому, что любовь, она не навсегда. Как повезет, как пара будет стараться. Факторы извне тоже не стоит сбрасывать со счетов. Я совершенно не зацикливалась на измене и дуть на воду не собиралась, особенно глядя на Соню, но прекрасно понимала, что вокруг каждого перспективного мужчины может появиться другая женщина. Наверное, нужно говорить друг с другом обо всем, что беспокоит или не устраивает, чувствовать человека и его настрой и не забивать на странные перепады в общении. Спасет ли это от непоправимых поступков? Кто знает. Но, по крайней мере, я буду уверена, что сделала все. Мною было совершено слишком много ошибок в отношениях с Кириллом, я должна на них учиться. Мне нравится, когда женщина не стесняется есть. Не отводя от меня взгляда, произнес Саша. Он улыбался, но в глазах столько говорящего пламени, что меня беспричинно бросало в жар. «Если что, можем разделить счет», — пошутила с доброй иронией. Я действительно была голодна, поэтому заказала помимо теплого салата с морепродуктами стейк рибай с печеными овощами и фокаччу с тунцом. Возможно, еще осилю десерт. У меня хороший метаболизм и хороший аппетит, которого я не стеснялась. Да ладно, наскребу по сусекам. С присущей ему уверенностью ответил на шутку. Саша был абсолютно лишён мачизма, ему не нужно доказывать силой или грубостью, что он мужчина. В этом и так не было сомнений. «Уважаемый», — подозвал официанта, дежурившего неподалеку, и снова на меня посмотрел. «Красное или белое?» «Я бы посоветовал к мясу...» Саша властно вскинул руку, останавливая его. Он не стал делать замечания или тыкать официанту в непрофессионализм. Это и так ясно. Он ждал моего ответа. Красное подходило к мясу, можно было блеснуть выбором из бордо, кьянти или пино-нуар, белое к морепродуктам и его утки-конфи. Но я любила розовое. Розе, насыщенное. «Хороший выбор», — откланялся официант. «Выбор на самом деле не самый подходящий, но кого волнует, если гость готов платить?» «Ты не боишься быть неудобной?» «Мне 30 лет, у меня ребенок и сложный развод. Какое удобство, Саш?» «Я всегда любил сложности», — и откинулся на спинку кресла. «Отец постоянно зазывает к себе в Берлин, обещает шикарную практику в Helios Hospital, западный опыт, новейшее оборудование, другой уровень медицины, а я вроде как за российские реалии цепляюсь». Я знала, что его родители давно жили и работали в Германии. У него было много возможностей уехать, но он не хотел. Мы вообще говорили о многом, кроме наших бывших. Хотела бы я узнать, почему у них с Галиной не получилось. Конечно. Но, наверное, он сам должен захотеть рассказать. Про меня Саша знал намного больше. Он спрашивал про сына и выходило, что узнавал обо всем. Я помню, читала, что в Хелиос принимали роды у 65-летней пациентки, беременной 4 детьми. Я так и не поняла, почему врачи в принципе отважились на ЭКО настолько возрастной пациентки. Еще и подсадили 4 эмбриона. — воскликнула, показывая на пальцах. «Именно из-за возраста», — спокойно ответил Саша. «Думали, приживётся в лучшем случае один. А риски? Подсадку делали не в Германии, немцы в такую авантюру не влезут». «А яйцеклетки, Саш, она что, всю жизнь их на чёрный день откладывала?» Он заразительно рассмеялся и, ловко орудуя ножом и вилкой, рассказал, как проводят такие манипуляции. «Мы так увлеклись, что я не заметила, как выпила два бокала вина и съела всё, что мне принесли. Мне нравилось разговаривать с ним, даже спорить, потому что это не было только для того, чтобы доказать правоту. Это аргументированно и честно. Сойдёмся ли мы в остальном? Мы ведь не целовались даже, кроме того единственного раза». «Поедем?» — спросил Саша, оплатив счёт. Он едва пригубил вино, чтобы отвезти меня. «Домой или...» Я поднялась, невесомым движением поправила платье. Я готовилась к сегодняшней встрече во всех смыслах. Не девочка уже, понимала, что рядом со мной взрослый мужчина. Не могли же мы только за руки держаться. Вот и сейчас тяжёлый взгляд Бельского, скользнув по обтянутой чёрным шёлком груди, упал на мои бёдра, туда, где в разрезе мелькали ноги. Голубые глаза потемнели и, поднявшись к моему лицу, сказали больше, чем все слова мира. Швейцар помог мне с пальто и открыл дверь. Саша смотрел на меня, не отрываясь. Потом притянул к себе и поцеловал. Сначала я изумлённо уперлась руками в твёрдую грудь, затем расслабилась и ответила. Несколько секунд, чтобы понять, кружится ли от его близости голова. «Я больше не могу». Шепнул, и мы ушли. Уехали. К нему. Саша не спрашивал, просто поехал. Почувствовал, что я готова. «У меня тут холостецкая берлога», — сказал, пропуская меня вперёд. «Мы приехали на Котельническую набережную. Один из новых домов с прекрасным видом на реку. Но внутри действительно достаточно аскетично. В гостиной диван, торшер и огромный шкаф с книгами. Кухня и столовая были практически стерильно необжитыми. Но всё это огромное пространство смотрелось гармонично в своей строгой сдержанности». «Здесь давно никто не жил?» — спросила, нервно прикусив губу. «Мы остались вдвоём, и я растерялась как-то». «Я переехал сюда после развода». Саша подошёл к холодильнику и достал бутылку шампанского, разлил по бокалам и вернулся ко мне. Я пригубила чуть-чуть, грея бокал в руках, это у меня нервное. Саша обошёл меня и, поставив шампанское на полку, остановился сзади. Нежно коснулся волос и обжёг дыханием шею. Я рвано выдохнула и задрожала. Молния медленно поползла вниз вместе с моим смущением. Я давно не раздевалась перед мужчиной. Другим, не мужем, не была с другим. «Саша...» Выдохнула, когда он, расстегнув бюстгальтер, требовательно сжал груди. «У меня давно не было...» «Тш-ш-ш-ш». Он резко развернул меня и жадно заскользил взглядом по телу. Платье упало к ногам, остались трусики и чулки. В его глазах было столько неподдельного восхищения и мужского желания, что я осмелела. Тряхнула волосами и, погладив соски, подцепила куцый кусочек кружева, прикрывавший лобок. «Нет», — хрипло проговорил. «Ты слишком женщина, чтобы забыть, как это», и рванул с плеч рубашку. Сухое поджарое тело, перетянутое тугими мышцами, тяжёлый взгляд, вздыбленный пах. Саша был совсем другим, и внешне, и внутренне. Но был красив, и я его хотела. Сама подошла вплотную, прихватила зубами его нижнюю губу и расстегнула ремень. «Я хочу тебя, Маш», — подхватил меня под ягодицы и, целуя, вжал в прохладную стену. «Не могу ждать». Сдвинул полоску трусиков и жадно раздвинул складки. Я была мокрой и готовой, а когда большим пальцем надавил на пульсирующий клитор, не сдержала стона. «Возьми меня», — прошептала с болезненно острым желанием. «Мне это нужно. Мне нужен мужчина. Нужно полностью освободиться от прошлого. Почувствовать себя живой, желанной, необходимой». Он вошёл жёстко и агрессивно, нетерпеливо, порочно стискивая бёдра, насаживая на себя. Мы целовались, стонали в губы, прижимались так, что невозможно отличить, где начинался один и заканчивался другой. «Маша», — провел языком по шее, впиваясь зубами в самое нежное место. Я рассыпалась в его руках на миллионы маленьких меня. Сокрушительно яркий оргазм. «Маш», — прорычал на взводе, тон и суть вопроса в одном имени. «Можно таблетки?» Он толкнулся в меня еще пару раз, жестко, на грани, и вжался крепче, влажным телом вдавливая стену. По губам скользнул солоноватый вкус мужского тела. Приятный. Мне нравилось, как пах Саша. Цитрусы, мята и разгоряченная кожа, иногда лекарствами, но не сегодня. В душ, отдышавшись, погладила его лицо. Резкое, фактурное, по-мужски красивое. Позже. И понес меня в спальню, такую же строгую, как весь дом, как он сам. Рывком сбросил светлое покрывало, уложил на хрустящие простыни и лег сверху. Саша смотрел на меня, изучал, волосы пальцами зарывался, медленно целовал, исследовал, прислушивался к моему телу. Я к его. Высокий, жилистый, сильный, с порослью жестких волос, уходящих в пах, и с длинным красивым членом. Доктор Саша был не только хорошим врачом, но и любовником. Интересно, а каким он был мужем? Саш, приятно утомленная, поднялась, прикрываясь тонким покрывалом. «Ты женился по любви?» «Я хотела знать. Это не чисто женское любопытство. Мне важно понять его как мужчину. Нет, замуж я не собиралась. Но если мы станем близки, то я должна быть готова ко всему». «Нет», — просто ответил, подперев рукой голову. «Просто нет?» «Не просто». Поднялся и встал рядом. Его нагота совсем не заботила. Я был знаком с Галей давно. Наши родители дружили. В 33 понял, что надоело быть одному. Вроде и женщин вокруг много, а той самой нет. Саша посмотрел на меня, к волосам потянулся и пропустил сквозь пальцы. «У тебя красивые волосы», — шепнул интимно, потом перешел на будничный тон. Я в шутку предложил ей выйти за меня. Галя согласилась. «Ты решился на авантюру?» — удивилась я. «Почему нет? Галина умна, терпелива, привлекательна. Мы подходили друг к другу. Я много работал, она тоже строила карьеру. Союз двух приятных друг другу людей». «Мне показалось, что она любила тебя». Из нашего разговора с Галиной напрашивался только один вывод — она любила мужа. Возможно, поэтому и согласилась на такой брак, хотела этого мужчину себе, и неважно, что он не любил. «Нам было комфортно, Маш. А любовь...» Он потянул простынь, оставляя меня обнаженной под тусклым светом зимней луны. «Сегодня так ясно и холодно за окном, так горячо и приятно от тяжелого взгляда мужчины напротив». «У тебя божественное тело», — произнес как ценитель истинно прекрасного. «К 38 годам я принял, что любовь — это для кого-то другого. Мне было нормально, Маш». «Но вы расстались?» — тихо обронила. «Да, расстались», — спокойно констатировал. «Иногда нужно менять свою жизнь. Я поменял». Саша взял мой подбородок и чуть повернул к свету от уличных фонарей. «Галя рассказала о вашем разговоре. Ты не виновата». «Значит, я ни при чем? Вздернула голову, глядя на него из-под ресниц, бросая вызов его рациональности и спокойствию. «Ещё как при чем? Стремительно притянул меня к себе и с обезоруживающей откровенностью произнес: «Я хочу тебя, Мария. Всегда хотел. Хочу обнимать тебя». Резко развернул меня к широким окнам и провел руками по обнаженному животу, распутно ныряя между ног. «Хочу целовать». Я обернулась и сама нашла его губы. Саша сжал мою грудь и поднялся вверх к волосам, оттягивая голову. «Хочу брать». Надавил на поясницу, чтобы прогнулась и развела ноги. Мы оба вздрогнули, когда он заполнил меня. Саша не торопился, неспешно погружаясь и выходя на всю длину, умелыми пальцами лаская и распаляя. Останавливаясь, предчувствуя мою скорую разрядку, изводя нетерпением. Как всегда уверенный в себе начальник, никто не кончит, пока он не разрешит. Я упругими стенками сжала твердый член и сама начала толкаться на него, пока господин Бельский не дошел до пика и не впился в мои бедра пальцами, жестко натягивая. Мы стали любовниками по обоюдному согласию и по взаимному удовольствию. Это уже немало. «Куда ты?» Когда скинула полотенце и надела трусики, нахмурился Саша. «Мне домой нужно. Поздно уже». Хорошие девочки ложатся до полуночи. Завораживающей темнотой в глазах поинтересовался. «Саш, у меня ребенок, живу с родителями, муж, который не желает становиться бывшим. Я очень сложная барышня. Не для легкого времяпрепровождения. Подумай». «Если бы я хотел легко...» Он поднялся. «То продолжил жить, как раньше». Но я отвернулась, подхватила чулки, правильно подбирая слова. «Я сама не уверена, что готова к отношениям и обязанностям, которые они накладывают, понимаешь?» «Мне это не важно, Маша. Единственное, что хочу знать, ты больше не любишь его?» Это было неожиданно. Я не успела подготовиться. Много раз повторяла про себя, самому Кириллу в лицо кричала, что не люблю. На эмоциях это было так просто. Отдать взвешенный и правдивый ответ о своих чувствах сложнее. Любовь — слишком многогранное чувство. И сказать, что у меня к Кириллу исключительно равнодушие и пустота, было бы ложью. «Это проходит», — ответила честно. «Если Александру Дмитриевичу это не подходит, если ему нужен чистый лист, то мы выясним это на берегу, чтобы потом не было мучительно больно». «Значит, пройдет», — ответил бесстрастно, но обнял крепко, словно хотел растворить меня в себе, чтобы вошла и осталась в нем. И мне это нравилось. Человек должен знать, чего хочет. «Я отвезу тебя». «Завтра на работу, я вызову такси?» «Нет». «Я хочу отвезти тебя».